Александра Салиева, Анастасия Пырченкова. Амин. В объятиях его тьмы. Глава первая. Мириам Удвайр. Темнота. Вязкая. Обжигающая. Нет ничего, кроме нее, вокруг. Легкие горели. Каждый новый вдох давался с превеликим трудом. Я задыхалась, жадно хватая ртом кислород. Тело словно пылало, во рту пересохло. Низ живота и бедра сводило томительными судорогами. Я не видела ничего перед собой, хотя глаза мои открыты. На них плотная повязка. Дернула ладонью, чтобы исправить это недоразумение, но обе руки оказались заведены вверх и, похоже, тоже связаны. Хотя моя настоящая проблема вовсе не в этом. Где-то там едва различимо скрипнули дверные петли. Воздух вмиг стал тяжелее. Мужские шаги. Тихие. Я скорее представляла их, нежели слышала. Но отчетливо почувствовала, как прогнулся подо мной матрас, когда он устроился поблизости. Да, похоже, это все-таки постель. Откуда я знаю, что именно мужчина? Его аура. По мне будто разряд тока пропустили, стоило ему прикоснуться. Вздрогнула. Ни слова не сказал. Касался пальцами едва осязаемо. В какой-то момент вовсе показалось, что все происходило в моей голове, и не было ничего такого на самом деле. Опять дернула рукой в жалкой попытке избавиться от повязки, или хотя бы частично прикоснуться к тому, что ощущалось плодом моего разыгравшегося воображения. Не достало. А он прикоснулся снова. Задел пальцами нижний край, едва скрывающий бедра ажурной ткани, позволяя прочувствовать каждый изгиб кружева, соприкасающийся с моей кожей. Совсем не спешил, будто изучал, вырисовывал одному ему известные узоры. «Кто ты?» — сорвалось с моих губ тихое, на грани мольбы. «Где мы?» — добавила еще тише. Разум был слишком пьян и одурманен, пронизывающий волной возбуждения. «На самом деле мне совсем не интересны ответы. Причина банальна. Хотелось услышать его голос, распознать, прочувствовать. Но он до сих пор молчал. Вел пальцами дальше, к внутренней стороне бедра, и немного выше, забираясь под подол моего скудного одеяния. А я выгнулась в спине со срывающимся с губ невольным стоном, поддалась навстречу мучительно медленной ласке». Желала ярче, острее, ближе, больше всего. И сразу сходила с ума, едва ли заметила пронзившую связанные запястья боль. Без всяческого стеснения развела ноги шире. И рвано выдохнула, когда на этот раз его пальцы надавили на кожу немного сильнее. Ажурная ткань задрана по пояс. Я бы от нее вообще избавилась. Слишком мешало полнее чувствовать новые прикосновения. Вдоль ключицы к груди, обводя ореолы под грудью и обратно к ключицам. Да, только правила игры тут не мои. Я кусала губы, снова спрашивала его о чем-то, а может, просто просила, вполне возможно, унизительно умоляла, чтоб не останавливался, чтоб утолил захлестывающую меня жажду, чтоб окончательно свел с ума, и я забылась в этом своем безумии. Но нет. Он жесток, беспощаден, по-прежнему не торопился, изводил до помешательства, до срывающегося голоса. Я больше ни о чем его не спрашивала, не просила, ругалась, проклинала, ненавидела за это издевательство. Кожа горела, меня захлестывал настоящий апокалипсис. Каждый отпечаток чужих пальцев ожег на моей коже, невыносимое клеймо, ни одного прикосновения. Касания, доводящие до грани исступления, размазывая влагу между моих ног, распаляя, распаляя, распаляя, превращая меня в податливый воск, а мне бы в пепел сгореть. Вырубиться, не выдержав этой пытки, но и тут нет, слишком легко, ни шанса на такое освобождение. Воздух буквально застрял в моих легких. Я задыхалась снова и снова, совсем не стыдилась стекающих по щекам слез, хныкала, почти бредила, не оставалось во мне ни крохи разумного. Уже не верила, что это когда-нибудь закончится, и поймала чужой выдох, как свой собственный. Ни одного поцелуя, только дыхание, да гулкие удары сердца. Он был настолько близко, что стоило всего лишь еще чуть-чуть поддаться вперед, обхватить ногами покрепче, прижаться теснее, выгнуться в его своеобразных объятиях. Тоже недозволено. Всего миг тяжелая хватка на моей талии сомкнулась, как стальной капкан. Перевернул. На живот. Лицом в подушку. Тупая тянущая боль в запястьях снова напомнила о себе. А я вновь быстро забыла о ней. Потерялась в новых ощущениях. Мои колени подогнуты одним властным жестом. Задница вздернута вверх. И я почти готова ликовать в предвкушении его решительных действий. Почти. Ведь он отпустил. Хотя наступившая пауза длилась всего секунду. Ту самую, что тянулась в целую вечность. А я опять захныкала, капризно, надсадно, как маленькая девчонка, слабая, безвольная, беспомощная, изнуренная, в полнейшей капитуляции, готова на что угодно, съедаемая разрушающий разум плотской жаждой, лишь бы опять прикоснулся, хоть разочек, приветствую эту свою сбывшуюся мечту вымаливающим протяжным стоном, в очередной раз искусала губы, приподнимаясь, двигаясь к нему навстречу. Последняя моя вольность. Все началось сначала. Едва осязаемые прикосновения. Мои проклятия бессвязным шепотом. Его гибельное равнодушие к моим мольбам и просьбам. Оно сталкивало меня в неминуемую пропасть, но не давало окончательно забыться. Между ног так невыносимо мокро и горячо, как никогда в моей жизни. Неудивительно, что я совсем не почувствовала холода стали, собирающей мою влагу, наряду с пальцами, которые не переставали ласкать и гладить, размазывая ее теперь уже между моих ягодиц. Толчок, аккуратный, такой же мучительно медленный, как и все, что дарил незнакомец, заставляющий вновь алчно ловить ртом воздух, до судорог в пальцах обхватывать свои путы, ограничивающие свободу действий. Одновременно с ощущением проникающего в меня металла, губы непроизвольно сложились в громкое тягучее «О!». И это все, на что я способна. Кислород совсем закончился. Потемнело бы перед глазами, да я и так пребывала во тьме. Полностью погруженный в мое тело предмет чувствовался нереально здоровенным. Растянул изнутри так плотно и вместе с тем единственно верно, что разум померк, распался в этом греховном удовольствии. И я уже не я вовсе. Притихла, покорно ожидая, снова надеялась. Тщетно. Все исчезло. Гулкий ритм сердца только мой собственный. Его сердцебиение больше не слышала. Как и удаляющихся шагов покинувшего меня мужчины, не различила. Петли двери, если и скрипнули снова, то пропали за неистово бьющимися ударами моего пульса. Тяжесть сильного тела больше не давила на матрас. Пронизывающая насквозь аура исчезла. Мне стоило громадных усилий не взвыть от нахлынувшего ощущения одиночества. Еще больше перевернуться обратно на спину, подтянуться повыше, заново обхватив пленяющие запястья путы. Мягкие, податливые, пусть и крепкие, веревки располагались достаточно далеко друг от друга, чтобы я могла скрестить руки и избавиться от петель. Да, не узлы, лишь добротно затянутые петли, которые нужно всего-то ослабить, тогда возможно избавиться. Только вот расстояние от ладони до ладони, максимально, возможно, сведенных поближе, недостаточное, чтобы с легкостью дотянуться кончиками пальцев, хотя ничтожное. Пришлось приподняться еще выше, проявить всю свою изворотливость и терпение, стиснуть зубы покрепче, попытка, другая, еще одна и... «Да!» Разнеслось в наступившей тишине мое победное слово. «Да!» Разнеслось в наступившей тишине мое победное слово. Повязку стащила с глаз без всяческого промедления. Вокруг бетонные стены, приглушенный свет, совершенно незнакомая обстановка. Не такая уж и большая комната, без окон. Дверь одна единственная, бронированная. За такими банковские хранилища располагаются, никак не спальни. Никак не спальни. Я сама и правда посреди внушительных размеров постели, усланной белым шелком. Тонкая полупрозрачная сорочка на бретелях в отсутствии другого белья едва ли в самом деле скрывала хоть что-нибудь. Веревки, ранее сковывающие мои руки, остались болтаться на темном кованом изголовье. Но не все мои оковы остались сняты. На запястье красовался браслет, сдерживающий. Вот его не снять, если нет специального ключа, хоть сколько ни бейся. Кровать – единственный предмет интерьера, если не считать прозрачную стеклянную перегородку в одном из дальних углов, за которой располагался санузел. Спартанские условия навевали мысли о какой-нибудь камере, но в них такой траходром обычно не ставят. Подвал? Просто изолированное помещение? Не узнать. Ни единого запаха. А в потолке – встроенный очиститель, безвозвратный и в кратчайшие сроки уничтожающий оное. Еще когда поднималась на ноги, уже тогда знала, что дверь не поддастся моим манипуляциям. Не ошиблась, лишь потратила время и силы, потому что каждый шаг – сущая пытка. Низ живота до сих пор сводила вполне однозначной судорогой. От неудовлетворенности ломила мышцы, путала мысли. Я даже не сразу подумала о том, что стоит вытащить из себя засунутый чужими руками предмет. Впрочем, ощущался он вполне комфортно. И даже более чем. Анальный стимулятор оказался каплевидной формы с зауженным кончиком и широким основанием. Из медицинской стали, толщиной в 2 пальца. С красивым изумрудом, украшивающим основание. И если поначалу все случившееся грезилось как в тумане, будто жаркий эротический сон, то теперь я не имела ни малейшего понятия, каким образом и по какой причине здесь оказалась. Впрочем, непокидающее чувство того, что меня использовали, навевало самые худшие выводы, если учесть, что надо совсем умом тронуться, дабы похитить и запереть меня, дочь Верховного Альфы, одного из сильнейших мира сего. Тогда получалось... А ничего не получалось. Идиотизм какой-то. Зачем? Недавняя попытка вовсе нечто из разряда того, что совсем не укладывалось в моей голове. До сексуального рабства как-то не дотягивала. На настоящие пытки тем более не тянула. Могла бы списать все это на какого-нибудь поехавшего крышей на фоне безответной любви оборотня. Но таких на моем пути никогда не встречалось. Все, кто хоть немного знаком с моей семьей, обходят мою персону по диагонали. Отец же потом камня на камне не оставит, если вдруг случись что-нибудь эдакое, хоть немного потревожившее мой покой. Невольно усмехнулась, думая о последнем. Надо быть очень отчаянным мужиком, чтобы провернуть такое с моим участием. Или же смертником, что куда вероятнее. Жаль, многократное самовнушение о том, что все в итоге будет хорошо, и я избавлюсь от этого странного приключения, не особо спасало от последствий, которыми меня наградил незнакомец. А уж когда я заметила видеокамеры, почти совсем неприметные, крохотные, по последнему слову технологий, желает смотреть на меня? Пусть смотрит. Ведь страдать отсутствием удовлетворения я не намерена. Да и надо же как-то скоротать часы до моего освобождения. То, что оно в скором времени наступит, я ни капли не сомневалась. А пока сберегу силы. Устроюсь поудобнее. Фактически растянусь на кровати. Уложу свою ладонь точь-в-точь там, где впервые прикоснулся мой пленитель. Ненадолго прикрыв глаза, вспомню. Заново представлю. Прочувствую, повторю. Мой шумный выдох будет вторить все более и более откровенным ласкам. Бесстыдно разведу ноги шире, как тогда, с ним. Не сдержу сорвавшегося с губ стона удовольствия. Оставленным подарком тоже воспользуюсь. Вот только терзать изнеможением не стану. Наполню себя так же медленно. Однако темп проникновения почти сразу станет резче, быстрее, глубже. Пока перед глазами снова не потемнеет, но уже без повязки. Оргазм нахлынет, отрешит от реальности, принесет освобождение, позволит сжать внутренними мышцами эротическую игрушку крепче. Вместе с моим протяжным стоном и чистейшим наслаждением, вышвыривающим в иную реальность. Вышвыривающим в иную реальность. Вышвыривающим в иную реальность.